все до конца вымотались. «Действительно, чем так выкладываться, — подумал Левчук, — может, лучше попытаться проскочить через гать?» «Стойте, — немного отдышавшись, — сказал он, — я посмотрю». Он снова полез в болото, стараясь как можно меньше плескаться в воде, и в одном месте так провалился в окне, что едва не скрылся весь с головой. Все же кое-как удержался, ухватившись за кочку, но кочка все ниже, оседая в воду, оказалась плохой опорой, и он понял, что долго на ней не удержится. Тогда он резко отпрянул в сторону к травяным зарослям, где оказалось помельче, и побрел не поперек, а вдоль по болоту. Теперь он уже думал не о том, как одолеть это проклятое болото, а хотя бы не утопить лошадь и не утонуть самому. Действительно, тут начиналась, пожалуй, самая глубь. Прогалы воды стали шире, меньше стало травы, лоза и ольшаник совсем исчезли. Тут уже, кстати, была бы лодка, а не лошадь с повозкой. И Левчук в который уж раз выругал себя за опрометчивость. «Как нелепо все получилось!» — обеспокоенно думал он. «Наверное, придется выбираться тем же путем назад». С этой еще окончательно неоформленной мыслью он начал пробираться к повозке, одиноко застывшей посреди болота с двумя фигурами возле. Они терпеливо дожидались его, но скоро должно было начаться утро, а утром им на голом болоте не место. Но Левчук еще не дошел до них и ничего не придумал, как недалеко в ночи стремительным эхом прокатился по лесу выстрел. Через секунду ему ответил второй. Дробным треском рассыпалась пулеметная очередь. Глухо и важно хакнул миномет. И мина, звонко пропев в самой высоте неба, лопнула где-то в лесу. И тут началось, загрохотало, завизжало, заахало, удивительно откуда что взялось в этой сонной туманной ночи. Они все замерли там, где стояли. Левчук, разинув от удивления рот, впился взглядом в ночь, стараясь что-то понять или увидеть в ней. Но в затуманенном полумраке ничего не было видно. И тут он почти содрогнулся в торжествующей злой догадке. «На гати, ага!» «На гати», — уныло подтвердил Грибоед. И они стояли, раздавленные сознанием внезапной беды, обрушившейся на других, и почти почувствовав, как просто эта беда могла обрушиться на них четверых. Но они вот избежали ее, а каково сейчас тем, кто попал под этот огонь? Слушая стрельбу, все думали, кто кого. Но тут, наверное, нечего было и думать. Стреляли немцы, весь огонь шел с той, с их стороны. Опять же и минометы, в отряде минометов не было. Значит, кто-то все-таки не удержался от соблазна проскочить по гати, понадеявшись на разведку, и теперь вот расплачивается. Теперь там не весело. И Левчук, знобко ежась от стужи или от осознания своей неожиданной удачливости, с радостным озлоблением набросился на своих помощников. «Ну вот, вашу мать, а вы назад, а ну давай вперед, изо всех сил вперед! Раз-два, взяли!» Прислушиваясь к стрельбе, они снова взялись толкать и тянуть повозку, стягать и понукать выбившуюся из сил лошаденку. Однако силы у них были уже не те, что в начале. Да и повозку, наверное, засосало как следует. Напрасно помучившись, Левчук разогнулся, перестрелка на гате все громыхала в ночной дали, и он, немного передохнув, снова полез в болото, забирая то влево, то вправо, широко шаря в воде ногами. Хорошо, что сапоги у него были кожаные, не кирзачи. Намокнув в воде, они сели, плотно обтянув ноги, и не спадали, иначе бы он скоро остался босой.